еще щитки, защита на руках и уходящий, словно в небеса, трамплин и рампа в облаках. Цветы, асфальт и граффити, стена, а под ногами тертый скейт. Мечта о том, чтоб видела она мой трюк и приземление момент. Дай мне, пожалуйста, руку и сделай навстречу хоть шаг. Мой скейт податлив, легок я, чуть-чуть подпрыгну и в накат. Уже лечу, как свист копья, парю над рампой, извиваюсь вокруг оси, как штопор колесом. Я слиться с воздухом пытаюсь, я равновесен, невесом. Вижу свое отражение, твои влюбленные глаза. Навстречу еду я на зов, и верю я, мы будем вместе. Нас обвенчают ночь и ветер. Мечтаешь о такой невесте? Да это я, девчонка, скейтер. Я верю.